Вдруг в конце комнаты вспыхнул свет и осветил дальнюю стену, вырвав из тьмы картины довольно причудливого и безвкусного свойства, пианино и часть пола, свободную от опилок. Из-за переднего столика поднялась трубообразная молодая женщина в трубообразном черном платье и, провожаемая стуком ложки о кастрюлю, медленно направилась к центру сцены. Опилки прилипли к ее подолу, как оборка. Напудренное лицо ее было мертвецки бледным, глаза казались увеличенными из-за туши, рот представлял собой алую линию. Чистым, хотя и несколько лихорадочным голосом, она пела песни «Прекрасная эпоха» под аккомпанемент пианино. Она пела застывшим лицом, губы ее двигались механически, и это сообщало неожиданную иронию песням о темной страсти и беспечной любви. Час был поздний. Наутро мне назначил встречу доктор Винкель-Экке. Мне предстояло защищать свой эретический тезис — отсутствие взаимосвязи между сбором урожаев и объявлением войн. До сих пор профессор позволял мне высказываться свободно и только потом обнажал мои юношеские ошибки. Похвальная смелость концепции, подпорченной нахальным антиисторизмом. Под конец он крепко хлопал меня по плечу и велел не унывать. Все общепризнанные истины надо время от времени пересматривать, иногда даже подвергать ревизии наше мышление. Не удалось сегодня, получится завтра. Словом, я допил и собрался уходить. Проводил праздным взглядом трубообразную певицу, возвращавшуюся к своему столу. Навстречу ей поднялся приземистый брюнет, но внимание мое привлекла молодая женщина, которая сидела ко мне спиной, а сейчас повернула голову, аплодируя певице. Я не поверил своим глазам. Это была она. Я нашел Магду Дамрош. Невозможно описать чувства, охватившие меня в ту минуту. Радость, конечно, и облегчение, но и ужас. Я мог не послушаться Ленина и пройти мимо кабаре. Изумление и восторг, смесь, составляющие которой я и тогда не мог разделить, и сейчас не могу. Я приподнялся со стула, снова упал на него, потом все же встал на ноги. Она и не в мечтах, а во плоти, и нас разделяют каких-нибудь 20 шагов, как в бреду я потащился к ее столику. «Фройляйн Дамрош, как я рад вас видеть!» Она повернулась ко мне и подняла левую бровь. «Да?» Было ясно, что она меня не узнала. «Разрешите напомнить. Мы познакомились в...» «Шшш!» Она нахмурилась очаровательно и предостерегающе подняла палец. «Сядьте!» «И ни слова. Сейчас Пцара будет читать». Мне пришлось вытерпеть все выступление того низенького человека с густыми волосами, который поднялся навстречу певице. Он был одет в темный бархатный костюм и носил монокль. Чтобы удержать его в глазу, все время сердито щурился. Вы, пожалуй, сочли бы его привлекательным. В одной руке он держал бубенчик, в другой — резиновый мячик, нечто вроде автомобильного клаксона, но без металлического рожка. На беглом французском он продекламировал со сцены какую-то неслыханную галиматью. Не помню в точности, какой именно, да и не в том я был в состоянии, чтобы запомнить, когда Магда Дамрош сидела, чуть не касаясь меня. Но звучало это приблизительно так. Когда розовый крокодил прокаживается по Бродвею в соломенной шляпе на бикрень, тогда литовские гурии кроют себя лаком. И далее в том же духе, звякая в такт бубенчиком и сопя мечом. Пианист время от времени брал аккорды. Цара окончил под гром аплодисментов и великодушно показал на пианиста, который поднялся и стал отвешивать поклоны. — Так что? — Мы познакомились в сентябре, фройлен, в поезде. Меня зовут Отто Кёрнер.